Улыбка ее гаснет. А я и не подозревал, что улыбка делает ее лицо таким красивым, таким светлым. У нее белые ровные зубы, а губы, оказывается, полные, а цвет губ, оказывается, алый. «Вы думали управиться вдвоем?» — добродушно спрашиваю я. «Хотели вам сюрприз сделать?» — признается Лиза. «Вам это удалось. Перемены в самом деле потрясающие. Может быть, и не потрясающие, но все же перемены. Вечно темная гостиная освещена большой лампой, спускающейся с потолка, и четырьмя настенными. В их свете неожиданно заблестели стены, облицованные хорошо сохранившимися дубовыми панелями, и это, безусловно, благодаря стараниям Лизы, хорошенько их начистившей. Паркет тоже надраен. В воздухе еще держится острый запах мастики. Кожаные громоздкие кресла и еще более громоздкий диван тоже, вероятно, чем-то промыты. И хотя они старые-престарые, тем не менее выглядят вполне прилично. Так что при известном мужестве на этих пружинных сооружениях теперь можно посидеть. В довершении ко всему у противоположной стены, водруженной на какую-то ободранную тумбочку, красуется мой телевизор. «Моя помощь нужна?» — спрашиваю я, хотя вижу, что дело идет к концу. «С какой стати еще и вам пачкаться?» — великодушно возражает инженер. «Вы верно устали с дороги», — вторит ему Лиза. «Я там ужин вам приготовила». Поблагодарив, поднимаюсь наверх. «Хорошо, что у меня теперь нет телевизора», — думаю я. «Но в целом...» Затея Лизы, конечно, добром не кончится. Мы с Илиевым вряд ли будем сидеть на диване в братских объятиях. А уж старики, которые едва терпят друг друга, определенно схлестнутся на первых же посиделках, если только вообще соблаговолят выйти. Или будут молчать, воды в рот набрав, этим портить настроение окружающим. Да, Лизу ждет разочарование. Впрочем... Может быть, я ошибаюсь, если учесть, что они с Илиевым молодые, так сказать, явно идут на сближение. Недаром же они выступают в роли парня и девицы с той глупой открытки. Не скрою, меня их игры очень обнадеживают. Если в скором будущем девица перекочует к инженеру, я испытаю облегчение. Значительно большее, чем после исчезновения из моей комнаты телевизора. Однако, кроме облегчения, я испытываю легкое, совсем легкое чувство досады. Дело не в том, что я точно скряга трясусь над ненужными вещами, но по какому праву Илеев посягает на мою квартирантку? Возьми он ее к себе в самом начале, не было бы никаких проблем. А то, извольте радоваться, она прогнала уборщицу, инженер умыкает ее, выходит, теперь я должен впрягаться в домашнюю работу. Вкусный салат из помидоров с луком и маслинами, остывшие, к сожалению, сосиски, кусок рокфора, где только она его раздобыла, и гроздь винограда усиливают во мне чувство горечи. Я наслаждаюсь ужином, с грустью сознавая, что это может быть в предпоследний раз. И пускай тогда Петка возносит хвалу наступившей перемене. Когда Лиза наконец появилась, я покончил с ужином и отчасти с грустными мыслями. «Вы на меня сердитесь за телевизор?» — спрашивает она. «У вас обворожительная улыбка», — тихо говорю я. «Впервые я видел, как вы улыбаетесь». «Вы не давали мне повода улыбаться», — отвечает она, слегка покраснев. «Взрослая ведь женщина!» — и краснеет. «Если будете ждать повода, рискуете до конца дней своих ходить с лицом монашки». «Нет, правда, вы не сердитесь за телевизор?» — повторяет она в смущении. «Не стану сердиться, если вы мне улыбнетесь». Лиза улыбается. У нее действительно лучезарная улыбка. «Это нечестно», — продолжаю я, — «улыбаться только Илиеву. Когда я смотрел там на вас обоих, я чуть вас не приревновал. Ну и ревнуйте. Да не стоит, наверное. Этот Илиев малый хоть куда. Кто вас просит выступать в роли свата? Бросает моя квартирантка уже другим тоном. Что вы, что вы? Я не хочу обрекать себя на одиночество. А мне кажется, одиночество вам очень даже подходит. Не будем сгущать краски. Очень даже это слишком сильно сказано. Просто я знаю по опыту. Чуть только избавишься от одиночества, тут же и разругаешься с тем, кто тебя от него избавил. Мы с вами пока еще не ругались. Пока еще, говорю я. Но у нас все впереди. Торжественное открытие гостиной происходит на следующий вечер, и, что самое удивительное, все в сборе. Присутствие Ильева и мое совершенно естественно при наших дружеских связях с виновницей торжества. Но как ей удалось заманить сюда стариков, остается загадкой. Во всяком случае, оба притащились в гостиную, несмотря на то, что по телевизору уже отзвучала песенка «Баю-бай, должны все дети ночью спать». Димов в торжественном темно-синем костюме в белую полоску. Великолепный этот костюм, однако, висит на нем как на вешалке, то ли когда-то был куплен на вырост, то ли за долгие годы его владелец сильно усох. Что касается Нестерова, то он не мог явиться ни в чем ином, кроме как широкой зеленой рубахи с засученными рукавами. Я полагаю, с засученными рукавами гораздо удобнее поддергивать кверху ремень, постоянно сползающий с толстого живота. Итак, мы в полном составе, и Лиза любезно усаживает стариков в огромное кресло, чем-то похожее на массивные гробы. Что ж, дескать, поделаешь, надо потихоньку привыкать к тому, чего не минуешь. А мы, так сказать, молодые, устраиваемся не столь удобно, но тоже неплохо. На покачивающейся палубе корабля дивана. Лиза, наша дама посредине, а мы, кавалеры, по краям. Хотя, если быть точным, инженер уселся не с краю, а совсем близко к нашей даме. Словом, все начинается весьма и весьма добропорядочно, и длится в том же духе, пока мы смотрим информационную программу. Может быть, так и дальше бы продолжалось, если бы показали какую-нибудь милую семейную хронику, которая смотрится с таким наслаждением, что с первых же минут ты погружаешься в дремоту, но на беду вместо семейной хроники телезрителям предложена другая передача. Что-то вроде «Человек и закон» о злоупотреблениях начальников продовольственных складов. Причем начальники эти действуют не в одиночку. Они связаны с экспедиторами, шоферами, работниками прилавка, так что ими легион. Конечно, заправляют делами 2-3 акулы коррупции, а все прочие рыбешка, пробавляющиеся мелкими хищениями. И когда начинают эти хищения перечислять, я от нечего делать бросаю фразу. И на кой черт морочить людям голову такими мелочами? Мелочами, рычит борец. Это не мелочи, вторит ему рыцарь более кротким тоном. Они неожиданно объединились против меня. И меня это успокаивает, хотя и ненадолго. Таких следует, снова рычит Нестеров, расстреливать, подсказываю я. Он колеблется, потом отвечает: «Отправлять в каменоломни». «Куда-нибудь их отправят», — холодно замечает Димов. «Но что от этого изменится? На их место придут другие, и тех отправить куда следует», — упорствует борец. «К сожалению, все гораздо сложнее, гораздо сложнее». Рыцарь оборачивается к Лизе, показывая, что он говорит ни в коем случае не Нестерову. «Сложней, сложней!» — насмешливо повторяет борец. «Умные люди тем и отличаются, что сложные умеют подвести к простому. Если мы так начнем рассуждать, то вернемся к теории Сталина», — снова оборачивается Димов к Лизе. Нестров поднимает брошенную рыцарем перчатку. И не ошибемся. Передача называется «Человек и закон». Встреваю я в разговор, поймав умоляющий взгляд Лизы. «Человек обязан подчиняться закону», — сердито говорит борец. «Что тут неясно?» «А он вот не подчиняется». Димов снова глядит на Лизу, делает вид, что подчиняется, а сам крадет. «Значит, нельзя рассчитывать только на принуждение». «А на что же рассчитывать, если мы вместо принуждения по головке гладим?» — не унимается Нестров. «Таких надо расстреливать», — подсказываю я. «Да, зависел бы от меня, я бы и расстрелял некоторых», — срывается на этот раз борец. «Очень гуманно», — посматривает Дима в сторону дочери. «Вот именно, гуманно», — подтверждает его оппонент. «Если поплатится жизнью пятеро, это послужит уроком для остальных и спасет их от тюрьмы». «На Западе только того и ждут, чтобы мы начали расстреливать», — бормочет рыцарь в сторону Лизы. «Ежели враг тебя ругает, ты на верном пути», — не сдается Нестров. Поединок продолжается. Лиза раз или два подтолкнула локтем Илиева, и он пытается как-то примирить противников. Однако оба не склонны обращать внимание на его слова, ясно давая понять, что с младенцами дела не имеют. Передачу уже никто давно не смотрит, и она служит лишь фоном разразившегося скандала. Лиза пытается что-то сказать своему папочке, но он и ее теперь не замечает, хотя взгляд его обращен именно на нее. Наконец, воспользовавшись краткой паузой, Лиза успевает сказать отцу: «Может, сыграем в шахматы? Говорят, ты лихой шахматист». Старик сверлит ее подозрительным взглядом, но лицо его тут же смягчается. «Почему бы не сыграть? Чем болтать попусту?» «А вы не хотите сыграть со мной?» — спрашивает Илиев Нестерова. Однако его слащавый тон пришелся борцу не по вкусу. «В другой раз», — сухо отвечает он. И чтобы показать, что он даже не намерен попусту болтать, Нестеров поддергивает кверху ремень и уходит к себе. Партия «Отец-дочь» абсолютно неинтересна и, к счастью, коротка. Димов великодушно удерживает Лизу от легкомысленных ходов, но все равно она быстро проигрывает. Приходится мне сесть на ее место. У рыцаря обнаруживается опыт, приобретенный в квартальном клубе, но уже в самом начале он допускает ошибку, которая определяет исход игры. «Сегодня я что-то не в форме», — признается он. «Наверное, Нестеров выбил вас из колеи». «Нестеров тут ни при чем», — пренебрежительно отвечает Димов. «Дело не в конкретном человеке, а в характере мышления, догматизм. Допотопная философия. Слыхали вы его, этого допотопного философа? Я бы их перестрелял, я бы их в каменоломни. Нет, надо идти спать, не то снова распсихуюсь». «Раз такое дело, мне не остается ничего другого, как уйти к себе, чтобы предоставить возможность молодым закончить в уединении скромный домашний праздник». Несколькими минутами позже за мной поднимается и Лиза. «Плохое настроение», — бормочу я, видя унылые выражения ее лица. «Мне кажется, вы его основательно подпортили», — бросает она. «Это вы задали тон». «Возможно», — небрежно отвечаю я, — «но они и без меня бы подцапались». «Да, но вам-то от этого не холодно, не жарко». Я молчу. Если она задумала перенести ссору на верхний этаж, едва ли это удастся. «И все равно», — произносит она вдруг с надеждой в голосе, — «я соберу всех завтра. Я уверена, они постепенно привыкнут». «Привыкнут ссориться». «Завтра? Почему бы и нет? Но только без меня. Если речь идет о светской жизни, о человеческом общении, я предпочитаю Бебу. Пусть даже мне придется испытывать досаду, но это будет досада не такая уж горькая и не так уж долго она продлится. Столько, сколько длится драматический спектакль. Пьеса современная, американская, из тех, что наглядно должны убедить тебя, что между двумя человеческими существами вообще никогда не бывает истинного контакта. Действия заменяют внутренние конфликты, а так как они должны все же находить какое-то внешнее выражение, то со сцены в зрительный зал то и дело несутся душераздирающие вопли. Вот-то в жизни мало истерии, так нам еще в театре ее преподносят. Кое-как, досидев до конца, мы выходим на улицу, и тут Беба вдруг предлагает: «Хочешь, съездим на дачу к Славе? Его жена сегодня дважды мне звонила, а они будут дома одни. Послушаем музыку, подышим свежим воздухом и домой. Не знаю, как ты, но меня уж тошнит от городских квартир, пропитанных табачным дымом». Я мог бы возразить, что ее квартира вовсе не пропитана табачным дымом. Да к чему тащиться в эту пору в такую даль, развлекать Славе с его женой? Однако современные пьесы, как правило, коротки, совсем еще рано, так что хочешь не хочешь, а Беба все равно куда-нибудь меня потащит. И будет ли это ресторан или какая-то там дача, значения не имеет. «Где твоя машина?» — спрашиваю. «Тут, за углом». Раз машина за углом, значит, Беба заранее все решила, и говорить уже не о чем. Мы садимся в маленький красный фиат, чистенький, безупречный, как все, что принадлежит Бебе, и едем по все еще оживленным улицам в полном молчании. Беба водит весьма посредственно, но с предельной сосредоточенностью, чтобы, не дай бог, не столкнуться с кем-нибудь и не повредить новенькую машину. И лишь на загородном шоссе, где движение немного спокойнее, Беба говорит: «Дошли до меня слухи, что нас уже две». «Как это две?» «Две в твоем гареме. Я для светской жизни, а она для домашнего пользования». «Что ты болтаешь?» — непринужденно спрашиваю я. «Я, конечно, польщена, что я для светской все-таки жизни. Глупости, Беба. Никого, кроме тебя, нет. У меня информация. Грошки и цена. Объясни своим информаторам, что домработница и любовница не всегда одно и то же». «Не всегда. Только в тех случаях, когда женщина молода и в твоем вкусе, отнюдь не в моем». «Увидишь, убедишься». «Может быть, и увижу, если мы когда-нибудь окажемся все вместе». «Смотри, врежешься сейчас в грузовик, предупреждаю я. Не бойся». «Я не очень-то расстроена», — отвечает Беба. И после короткой паузы добавляет: «Только, пожалуйста, не огради меня чем-нибудь, иначе я тебя убью». «Решила позлить меня?» «Ну что ж, продолжай». Она замолкает. И отлично известно, что разозлить меня не так-то просто, а мне известно, что единственное, что ее беспокоит, как бы я не наградил ее чем-нибудь. А так мы оба без особых претензий. Именно это нас и объединяет, вопреки всем этим пьескам о людской некоммуникабельности. Вилла Слави, расположенная на самом краю дачного поселка, у подножья глухой темной горы, кажется мне моськой, который злобно таращит светящиеся окна, облаивая безмолвную громаду. Лай, разумеется, исходит от магнитофона и от всего сборища. Оказывается, жена Слави, позвонив Бебе и сказав ей: «Будем только мы с вами», повторила это еще нескольким друзьям, так что кроме хозяев мы застаем здесь Бистру с Жоржем. Еще целый квинтет из двух кавалеров и трех дам, весь в изрядном подпитии. «Только вас ждем!» — приветствует нас Слави, который тоже выглядит очень веселым. В гостиной вся эта банда знакомых и незнакомых людей встречает нас фамильярными возгласами. «Наконец-то! С голоду без вас подыхаем!» Не теряя времени, мы все спешим в глубину комнаты к холодным закускам и принимаем за утомительную процедуру. Одними приборами перекладываем еду в свою тарелку, а другими себе в рот. «Говорят, в высшем обществе принято есть руками», — сообщает Жорж, кромсая ножку холодного цыпленка. «Ради бога, хоть сегодня не причисляй себя к высшему обществу», — сердито замечает Бистро, шлепнув его по руке. Этими двумя репликами исчерпывается застольная беседа. Если не считать обычных в подобных случаях просьб, передай мне соль или плести-ка мне немного. «Послушай, Слави, что там стрясло с дачей твоего двоюродного брата? Ведь он начал строиться раньше тебя», — слышится голос из квинтета. «Ничего не стряслось, продал ее, не достроив», — отвечает хозяин с полным ртом. «Влип? Влип. Только в другом смысле. Враг. Представляешь?» И чтобы новость как можно сильнее потрясла слушателей, Слави на миг замирает с полуоткрытым ртом, полным еды. «А, честная, вот бедняга!» — сочувственно восклицает тот из квинтета, накладывая в тарелку салат. «И знаешь, какой он номер отколол, этот чудак?» — продолжает хозяин. «Другой бы свихнулся от страха, а он все продал и зажил в свое удовольствие. Ну, как? Тебе, Васка, такие кутежи не снились? Веришь, он и сам не в курсе, когда они начинаются, а когда заканчиваются». «Правильно живет человек», — заявляет Васка, держа вилку, как камертон. «Я его целиком одобряю». «Эх, нам бы всем так жить, так будто мы больны раком», — подхватывает кто-то лохматый с мрачным лицом. «С какой это стати?» — сердито спрашивает дама из квинтета, яркая, с огненно-рыжими кудрями. «Зачем жить, будто мы больны раком, если мы не больны?» «Потому что, если вдруг разразится священный...» «Хватит!» — кричит хозяйка. «Никаких разговоров о войне. Давайте говорить о чем-нибудь веселом». «Абсолютно верно!» — подает голос Васка. «Ешь, пей, веселись. Ходи во всем новом!» — вдруг заканчивает он. Основательно опустошив стол и опорожнив бутылки, гости переходят в противоположный угол гостиной. Посидеть, отдохнуть, горячительного добавить. Следуя принципу, что после сытной еды, сколько ни пей, все равно не захмелеешь, большинство присутствующих за короткое время этот принцип начисто опровергают. Комнату давно надо бы проветрить, но окна наглухо закрыты, ночной холод соседи и даже электрический камин включен, так что в гостиной стоит тяжелый запах духов, табака и спиртного. Магнитофон разрывается от безудержных ритмов рока. И мне уж становится дурно. Но уйти сразу после ужина неприлично, да и Бебу сейчас не вызволить. Жорж забаррикадировал ее в углу, решив, видно, под пьяную лавочку провернуть очередное дельце. Устроившись в дальнем углу, я рассеянно изучаю обстановку гостиной и методом самовнушения пытаюсь изолироваться от духоты и нарастающего гомона. Обстановка не бог весть какая, но позволяет предположить, что хозяева — люди хватки, и что мебель и обои удалось им заполучить не без скромного содействия вездесущего Жоржа. Не знаю, где и кем работает Славе, только Нестеров наверняка отправил бы его в каменоломню.